Европе следует помнить, ослепительно улыбнулся он, выслушав вводные поучающие фразы парижанина, что старушка вступает в пору заката. На смену Элладе шел дерзкий Рим, и в памяти мира остался тот из надменных эллинов, который вовремя почувствовал рождение нового исполина, и Цезарь, и Наполеон рождались голыми и писклявыми. Мы с вами тоже. Через 3-4 года Россия станет необъятным рынком сбыта для европейских товаров, а ведь именно рынок определяет тех, кто на него работает. Так что не жалейте нас и не давайте мне профессорских советов. В России каждый мужик Руссо. Он вам сутки будет давать советы, а вот что касается работы, тут он начнет чесать в затылке. К работе его надо подвигнуть интересом. Высший интерес, увы, это золото. А его у нас нет. Если вы не подействуете через ваших братьев, мужику ничего не останется, как продолжать точить вилы против господ. А поддев своих господ, то есть нас, он, мужик, не умея толком трудиться, пойдет за едою к вам в Европу. Неизвестно, кто кому более нужен, Жак. Россия Европе или Европа России? Мы нашу Россию можем пока что удерживать. Не дадите заем — не сдержим. Сил не хватит. «Я отдаю дань вашей честности, дорогой Александр», — ответил Грулю, не обидевшись за то, как отбрил его магистр русского ордена. Отбрил по делам. В каждом слове логика, и не простая, а переплавленная в тигле чувств. С такой не поспоришь, с ней соглашаться надо. Я принимаю вашу позицию. Да, поднимающемуся колоссу нужны деньги, чтобы отвратить подданных от кровавого хаоса, заставить заниматься собою вместо того, чтобы претендовать на чужое. Но братья уполномочили меня спросить. Вы можете дать гарантию, что, поднявшись с нашей помощью, русский медведь не сблокируется с немецким дрессировщиком? Вопрос неправомочен. «Вы меня уже один раз отчитали», — заметил Грулю. «Мне казалось, достаточно». «Вы не привыкли к нашей манере, милый Жак», — ответил Виженский. «Я с вами говорил по нашим российским понятиям, как начинающий доктор с богатым пациентом. Отчитывают у нас иначе. По уху да в рыло». «Что-что?» Грулю не понял, нахмурился, хотя по-русски говорил без видимого акцента. «Трудно переводимый идиом», — ухмыльнулся Виженский. «Рыло — это физиономия. А что касаемо гарантий, ошибок было много, за это расплачиваемся». «Но только ли с нашей стороны? Париж отказал нам в займе еще в дни войны против Микадо. Вы ведь боялись нашего усиления, боялись, что медведь подомнет Япошат и станет двуединым евроазиатским. Но и после того, как нас затолкали на мирную конференцию в Портсмут и договор мы подписали с Японией, вы снова ведь отказали нам в займе? Мы не отказали. Мы выставили условия. Это условие равносильно отказу. Вы хотели, чтобы мы вывернули руки кайзеру и заставили его отдать вам Марокко. Марокко — повод. Мы хотели и хотим вашего разрыва с кайзером. Мы хотим безусловного франко-русского союза. Мы поняли трудное положение Витте, ибо он вынужден считаться с кайзером, насколько нам известно, и согласились с его идеей международной конференции финансистов в Москве. Мы верили, что здравый смысл франко-русской идеи восторжествует над его германо-франко-русской утопией. Не наша вина, что финансисты съехались в Москву, когда там начали стрелять анархисты. Не наша вина. Кто же даст деньги стране, разрываемые междоусобицами? У нас революция, Жак, а не междоусобица. Когда междоусобица, заем дают тому, кто может в этой сваре своих стать первым. Отдайте должное Витте. Он все же принудил кайзера отступить в Марокко. А ваш Нетцлин и все его банки до сих пор медлят, и кончится это катастрофой. неуправляемый мужик пойдет на Европу.